Послесловие автора. Здравствуйте, давно не виделись. Моя фамилия Кавахара. Спасибо, что прочли эту книгу. Что ж, начнем, как полагается. Ну, сперва извинения. Я извиняюсь, что и третий том Axel World, вышедший недавно, и третий том Sword Art Online оба оказались с продолжением. Кроме того, прошу меня извинить за то, что ввел новую героиню. Мне, правда, очень жаль. Думаю, все уже начинают постепенно ощущать эту неприятную тенденцию. Возможно, и дальше все будет в том же духе. Нет, правда, если подумать, Аксель тоже подобного типа. И не то чтобы я специально старался так делать. Не способен я выписать рельефную композицию с множественными связями. И поэтому персонажей женского пола становится все больше. И, естественно, все они без исключения привязаны к главному герою. Простите, наверное, на самом деле это все потому, что где-то 40% читателей такое нравится. Сао 3 стала последней моей книгой, которая вышла в 2009 году. Как раз когда я писал это послесловие, я получил сообщение о том, что моя работа получила гран-при в конкурсе романов, проводимом Денгики. Я подумал, надо же, уже год прошел. Какое-то время я был просто потрясен. Если подумать, во время 15-й церемонии награждения от более опытных романистов исходила такая мощная аура писательства, что я даже подойти поздороваться не мог. Мне до такой ауры, как до луны. Но, тем не менее, мне все же удается продолжать издавать свои книги. Исключительно благодаря всем тем, кто меня поддерживал. Что касается будущего года и последующих, хоть я и боюсь об этом думать, конечно, они будут наполнены стуком пальцев по клавиатуре. Но в то же время я твердо намерен продолжить восхождение по бесконечному склону Денгеки. Новые персонажи, преимущественно женского пола, вышедшие на сцену во всем блеске, вновь были тонко и великолепно прорисованы иллюстратором Абеком Саном, которому я крайне признателен и за этот том тоже. Кроме того, из-за подготовки к конкурсу мне в последнее время пришлось крутиться как белки в колесе. И из-за моего навыка забывчивость, Активин постоянно срабатывает автоматически. Я доставил множество проблем моему редактору Микки Сану, за что я искренне прошу прощения. И, наконец, вам, кто дочитал до этого места, моя последняя в этом году благодарность. Пусть все сложится хорошо и в 2010-м. 1 октября 2009 года. Рэки Кавахара. Читал Адреналин.